Наконец-то я это сказал, хотя до последнего момента не был уверен в том, что у меня хватит смелости признаться ей в своей слабости и попросить у нее лекарства, применение которого считается преступлением почти во всех случаях медицинской практики. «Вы хоть знаете, о чем меня просите?» Я молча кивнул, пожирая ее глазами, словно впервые видел женщину. Словно пришел к ней на свидание. Наверное, мой взгляд сбивал ее с толку, мешал сосредоточиться и ответить мне так, как ей следовало ответить. «На этом корабле не может быть никакого внешнего воздействия. Он полностью изолирован от внешних излучений. Его защиту невозможно пробить. Когда в последний раз вы ощущали это воздействие?» «Несколько минут назад, перед тем, как прийти к вам». «В таком случае источник находится внутри корабля и не может быть настолько сильным, чтобы вы не могли с ним справиться». «Вы правы, но в скором времени мне предстоит покинуть корабль, и как раз в таком месте, где подобное излучение может стать непреодолимым. Мне нужна гарантия». «Никто не знает, как отреагирует ваш измененный энергонором организм на действие блокиратора». «А в том, что он отреагирует нестандартно, нет никаких сомнений. Вы вообще можете превратиться в ходячего зомби». «Мне часто приходится рисковать, особенно после того, как я перестал водить корабли». «Какие корабли?» «Прежде чем стать помощником капитана, я был самым обыкновенным штурманом. Но даже тогда никому не приходило в голову подвергать меня медицинским тестам, не спросив на то моего согласия». Она вновь вспыхнула, словно девочка-студентка, которую уличили в списывании контрольной работы. «Это был прямой приказ капитана. Я не могла не подчиниться». «Сейчас у вас есть возможность исправить бестактность, допущенную по отношению ко мне». Я подобрал наиболее мягкое слово, хотя, направляясь сюда, собирался сказать ей совсем другое. «Мне необходимо разрешение капитана». «Он вам его не даст». «Но в таком случае...» «В таком случае вы дадите мне блокиратор, не спрашивая разрешения капитана». «Вы же не спрашивали у меня разрешения, когда начинали свои тесты. Насколько мне известно, медиков за подобный поступок вообще лишают лицензии». Это сильно смахивало на шантаж, но у меня не было иного выхода. Я стоял перед ней, нагнувшись, упершись руками в ее стол, нависая над ней и стараясь не упустить ее взгляда. Я чувствовал, что ее сопротивление начинает слабеть, и это доставило мне странное удовлетворение, словно я одержал победу над ней совсем в другой области. «Мне все равно придется доложить об этом капитану», — пролепетала она, стараясь отодвинуться от меня как можно дальше. «Докладывайте. Как только я получу лекарство, никто уже не сможет его у меня отобрать. Можете даже сказать, что я угрожал вам, и у вас не осталось иного выхода. После окончания этого рейса все равно уже не будет не иметь никакого значения».